Глава 18. Софи. Корвуд сидел на полу, привалившись к влажному от сырости углу моей бывшей камеры. Руки его были плотно связаны магическими цепями перед собой. Черные волосы свисали на лицо, закрывая жуткие желтые глаза, что совсем недавно окатывали меня ужасом одним лишь своим взглядом. Теперь я стояла по ту сторону решетки. «Как быстро мы поменялись ролями!» — тихо озвучила мысли, непроизвольно растерев запястье, на котором 2 дня назад горела нить аркана. Его уже не было, но темные чары надолго оставят свой незримый след. Колдун поднял голову и ухмыльнулся. Он знал, что я давно здесь стою. Уверенно почувствовал сразу, едва подошла, хоть и пыталась сделать это максимально бесшумно. Впервые решилась вернуться сюда, узнав, что скоро его заберут. «Ты смелая? Да глупости. Это тебя и погубит. А ты слишком самоуверен». «Для связанного и запертого на все магические замки?» Он хрипло рассмеялся, но быстро закашлялся и сплюнул кровь. Ловчие хорошо его потрепали, выведывая нужную информацию. «Брось, детка, я никто, а вот ты разворошила осиное гнездо. Теперь придется убегать. Я не одна, и бегать в наши планы не входит». Он с трудом поднялся, шатнулся к решетке и сжал прутья в грязных пальцах, приблизился, вдалбливаясь в них лбом и впиваясь в мое лицо горящим взглядом. «А что входит?» Мне очень хотелось отшатнуться, попятиться, увеличить это короткое расстояние между нами, чтобы не видеть искаженного злостью лица и не чувствовать острого запаха крови и пота. Но я продолжала стоять, не отводя глаз. «Сжечь! Ваше гнездо сгорит в драконьем пламени. Вот от него точно ничто не сможет скрыться. То короткое время моего пребывания в плену внесло свои коррективы, надломило внутри несгибаемую уверенность в магии, силе, знаниях. Появилось постоянное чувство сжатой в груди пружины, ожидание чего-то ужасного и неизбежного. Я захотела понять своего врага, не этого жалкого человека, а истинного виновника всего происходящего. Ведь Корвуд — лишь пешка, и отец Оливии наверняка тоже. Сколько их, выстроенных на огромной шахматной доске, уже готовится сделать свой ход и занять места поверженных фигур. Уверена, мое освобождение ничего не изменило в большой игре, и даже ловчие, нагрянувшие в Саронсы вместе с папой, ничего решить не смогут. «Сов, что ты тут делаешь? Все тебя ищут». Лео остановился рядом и хмуро взглянул через прутья решетки. За ним вышел патруль. В замке они уже все закончили. Корвуд молча отошел к стене и вновь сполз на пол, устроившись на прежнем месте. Он продолжал ухмыляться, откровенно потешаясь надо мной и всей этой ситуацией. Но меня это ничуть не трогало. Было еще много, о чем нужно волноваться. «Господина Фераса так и не нашли?» «Нет. Вряд ли он появится здесь в ближайшее время. Территорию Академии оцепили щитом». «Жаль, что поздно. Я до боли прикусила губу». Он вздохнул, сложив руки на груди и еще сильнее сведя брови на переносице. «Ловчие сделали это, едва вытащив тебя. Скорее всего, ректор переместился порталом, как только понял, что сюда ступили чужие. Олив? Барт? О них известно что-нибудь?» «Нет». Перестала прожигать взглядом неподвижное тело Корвуда и отвернулась. По коже пробежала холодная дрожь. Я поежилась, обхватив себя руками. Это место надолго поселится в мои кошмары. Хоть висевшие под потолком клетки уже пусты, а озеро под ними молчаливо. И нет больше этих страшных капающих звуков от драконьей крови, разбивающейся о прозрачную гладь. В памяти все это представало еще слишком ярко. Лео стянул с себя мантию, укутал ею меня и прижал к себе одной рукой. «С ними все хорошо. Барт доберется до совета, я уверен. А Оливия, куда бы она ни направилась, с ней Зорг. Этого дракона не так просто схватить. Волновать нас сейчас должно не это, а турнир». Я мягко освободилась из объятий брата и пошла в сторону выхода. Находиться здесь еще дольше просто не могла, а напоминание о неизбежности нашего участия и вовсе сдавило горло колючими тисками. Как оказалось, тут нас поджидал неприятный сюрприз. С недавних пор магия, которой мы дали согласие, подав заявки, нерушима. Ректор сразу же передал списки организаторам, а не ждал официальных сборов, как мы думали. И теперь лишь король мог отменить ее силу. а он этого делать пока не собирался. Турнир проводили уже много лет, и он стал неотъемлемой частью нашей культуры. Своеобразная традиция – отбор лучших всадников. Все, ради чего были созданы школы, подобные Саронса. Если Олив числилась лишь в целителях, остальные прочно удерживались среди участников. «Можно выбыть в первом туре», — снова заговорил брат. «Мы вышли на свет не по осеннему яркого солнца. Не всей же команде, Лео. Нужно обговорить стратегию. В первую очередь выведем тебя». Я не стала перечить, хотя раньше за подобные предложения могла расцарапать физиономию. Участие в турнире — то, к чему стремится каждый всадник, к чему готовится на протяжении всего обучения. Но теперь меня больше волновало другое. Качнув головой, посмотрела Лео в глаза. «Кто-то должен дойти до конца. Нужно попасть на закрытые игры». «О чем ты?» Он начал взвинчиваться. Махнул рукой в сторону пещеры. «Забыла, кого отсюда вытащили еще вчера? Это уже не драконы. Это убийцы, которых выпускают на арену против победителей турнира. Не забыла». Сухо бросила в тон ему, но не стала поддаваться провокации. Вздохнула. Растерла лицо ладонями и задрала голову к небу. Синее, яркое. Словно летом. Я придумаю, как сорвать финал. Настоящий финал, что проводят на призрачных островах. Еще есть время, но мы должны попасть туда, Лео. Вернула чуть затуманенный взгляд брату. Обязаны. Одним нашим бегством от участия дело не кончится. Нужно покончить с играми навсегда. Оливия. Корабль охотников был впечатляющий. Уж точно малышкой, как выразился один из них, эту махину назвать было нельзя. Как он только прошел по реке, она совсем не выглядела судоходной. Должно быть, в дело вступила магия. Я стояла на деревянном широком трапе и, задрав голову к небу, наблюдала за Зоргом. Он отказывался идти на корабль, хоть убей. Оставил меня здесь, внизу, а сам парил в небе, кружа на одном месте. Он последует за нами, уверена. Возможно, мне нельзя расставаться с ним и доверчиво пользоваться каютой, что так любезно предоставили новые знакомые. Но перспективу выспаться на койке подкупала. «Эй, ты, рыжая!» «Отплываем!» — звучно крикнул Рикки, чем вызвал сиплый смех своего отца, старика Джорджо. Я постаралась не принимать близко к сердцу этого идиота, но за минувшее с нашей встречи время он успел здорово надоесть. Не упускал возможности подколоть или гадко пошутить. Напрягало вовсе не это, а выражение его абсолютно серьезных водянистых глаз, совершенно не сочетающиеся с напускным весельем. Еще раз бросив взгляд на дракона, вздохнула и поднялась на борт. Помимо уже знакомых мне охотников, на палубе ошивались еще как минимум четверо. Трое явно матросы, но один выделялся среди всех встречных за последние сутки. Высокий, в длинном, грязном сером плаще, явно шитым из драконьей кожи и высоких сапогах со шпорами. Бородатый, с ярко-красной повязкой на глазу и собранными в низкий хвост черными волосами. Один взгляд на него пустил дрожь по телу. Стало очевидно, что главный здесь не Мирт, а именно этот головорез. Надо было лететь в седле Зорга. Рядом очутился Рикки, принимаясь поднимать трап, на котором я только что стояла. Не глядя на меня, он тихо проговорил. «Иди, рыжая, поздоровайся с капитаном». Я сглотнула, неуверенно топчась на месте. Пока этот верзила на меня не смотрит, может, и нет надобности к нему идти. «Верно боишься», — нашептывал блондин. «Но тебе с ним плыть трое суток. Лучше сразу заяви, что вы с драконом ничего против него не замышляете, иначе живыми не уйдете. Ни ты, ни змей твой крылатый». Взглянув на парящего высоко над кораблем Зорга, сильно пожалела, что у нас нет с ним ментальной связи, как с Рисой. Сейчас бы подхватил меня и поминай, как звали. Но делать нечего. Набравшись смелости, глубоко вдохнула, медленно выдохнула и направилась к стоящему ко мне спиной капитану. Он сложил руки в черных перчатках, за спиной, и пристально вглядывался в окрасившийся золотом рассвета горизонт. «Здравствуйте!» Остановилась рядом. Подобно ему, сложила руки за спиной, сцепила пальцы в цепкий замок и сжала до боли. Нужно было как-то снять напряжение, иначе оно превращалось в слабую дрожь, гуляющую по телу. Капитан даже не взглянул на меня, продолжая стоять молчаливой статуей. «Меня зовут Оливия. Спасибо, что согласились подбросить до островов. Он, наконец, повернул ко мне голову, опалив яркой зеленью единственного глаза. Благодари моих охотников, девчонка. Я не любитель брать зайцев на борт. Еще и с довеском. Тут он многозначительно глянул вверх, на Зорга. Простите, мы не помешаем вам. За время в пути даже не заметите, что я здесь. Он ухмыльнулся, похлопал по карманам и выудил черную трубку. Но не закурил, а просто крутил ее в руках, хмурясь на синюю воду реки. На рассвете она была особенно чистой, к тому же в ней отражалось небо, как и вчера, бывшее не по-осеннему ярким. Уже подняли якорь, и корабль быстро набирал скорость, мчась в сторону океана. Да, однозначно его подгоняет магия, ведь сама речка не такая быстрая. Интересно, кто является источником колдовства? Наверняка капитан. На вид самый настоящий темный чародей. За мыслями не заметила, как вновь разглядываю его. А он не кажется старым. Если побрить да переодеть в нормальную одежду, снять эту жуткую повязку. Не старше Мирты будет, но именно ему подчиняются все остальные. И только рядом с ним чувствуется вибрирующая в воздухе сила. Однозначно колдун, раздувающий паруса корабля. Капитан. Он вновь опустил на меня взгляд, и я, вздрогнув, уставила себе под ноги. «Я все еще вижу тебя, девочка. Как насчет воплотить обещание в жизнь и исчезнуть с глаз моих?» «С глаза». Так и хотелось поправить, но сдержалась. «Конечно, господин капитан». «Алистер». Прилетела в спину, когда уже отошла на пару шагов. Обернулась, но он все так же стоял ко мне спиной. «Что ж, не так уж и страшен оказался. Пойдем, покажу тебе каюту». Как по волшебству очутился рядом Рики. Приобнял меня за плечи, направляя в нужную сторону. Я скинула его ладонь и одарила возмущенным взглядом. «Тебя проклятием приложить? Или по-хорошему отвянешь?» Вспомнила манеру речи Софи. Уж она точно не позволяла парням так нагло себя с ней вести. «А можешь?» — усмехнулся. «У меня амулеты имеются, так что твои штучки против меня не прокатят, детка. А от дракона у тебя что? Тоже амулеты? Могу призвать Зорга. Проверим их на прочность». «Вру. Не могу. Но нахальный Рики этого не знает». Так что моментально переменился в лице. Мерзкая улыбочка сползла. А глаза посветлели еще больше, хотя, казалось бы, куда еще. Жуть. Таких отталкивающих глаз я еще не встречала. Мы спустились по деревянной лестнице. Прошли немного, виляя в поворотах. И, наконец, остановились у обшарпанной двери. «Вот». Сухо буркнул он, распахивая ее настежь. «Прошу, мисс». Я прошла в комнатку и сама захлопнула дверь, едва не стукнув Рики по носу. Он прошипел какие-то ругательства, но навязываться больше не стал. По крайней мере, в этот раз.